Лорд 15 го уровня чувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Его слуга уровня военачальника только что умер. Его слуга, который был с ним с самого первого дня, вдруг умер. Лорд чувствовал, как его сердце сжималось от жалости. Но времени горевать не было. Он должен был командовать обороной своей территории. Тяжелая арбалетная стрела – это оборонительное оружие второго уровня с силой атаки в 500 пунктов. Такое оружие считалось мощным, но и его стоимость была высока. Кроме того, скорость атаки арбалетной стрелы была очень низкой. Для перезарядки арбалета может потребоваться 5-6 секунд. И вот сейчас на территории лорда 15-го уровня к удару готовились сразу 8 арбалетов. Нападение слуги ассасина показало. Защиту коня можно пробить, он наиболее уязвим. И 8 тяжелых арбалетных стрел должно хватить для того, чтобы убить боевого коня всего за пару секунд. Это последняя надежда лорда. Но Эрик тоже не был глуп. Следом за императором Кристианом он отправил на территорию лорда 15-го уровня Сару. Со стороны она выглядела очень слабой, но стоило ей поднять руку, как ледяная стрела вырвалась из ее ладони, соединяя девушку с боевым конем. Ледяная леди Сара, навык 2. Связь льда и снега, соединяет лекаря с дружественным юнитом. При этом обе стороны получают 100% бонус к защите, 20% здоровья юнита будут восстанавливаться каждую секунду. Стоило ледяной стреле соединить Сару с боевым конем-чистилищем, как здоровье последнего было полностью восстановлено. Более того, он получил 100% бонус к защите. Защита боевого коня-чистилища на данный момент составляла 176 пунктов, плюс 85 пунктов защиты от королевы неба Авроры, что в сумме составляло 261 пункт защиты. Стоило Саре использовать свой навык, как защита коня удвоилась. Теперь она составляла 522 пункта. А это значит, что одиночные удары арбалетных стрел второго уровня больше не могли навредить чистилищу. И вот, бум-бум-бум, 8 тяжелых арбалетных стрел наконец были выпущены. 5 стрел попали в лошадь чистилища, 2 стрелы попали в императора Кристиана, и одна стрела просто пролетела мимо. Увы, количество урона, наносимого этими тяжелыми арбалетными стрелами, составило 0 пунктов. Черт, как здесь оказалась эта дамочка? Похоже, это слуга-лекарь, повышающая здоровье и защиту маунта во много раз. Конечно, лорд 15-го уровня рассчитывал вовсе не на это. Он не мог поверить своим глазам. Перед ним стояла ледяная леди Сара, занявшая третье место в списке сильнейших слуг лордов 20-го уровня. Лорд Теневой Демон сумел в одно мгновение телепортировать ее на поле боя. Это слишком. Какие еще навыки у него есть? Сначала облако черного тумана необъяснимым образом нашло его первоначальную территорию, а теперь еще и это. Как он это сделал? Неужели он телепортировался? Трое лордов были обескуражены. Но Эрику некогда было красоваться, у него были дела поважнее. Так, на территории этого лорда оставалось еще очень много знаний, которые надо уничтожить. Попросив Сару во всем помогать императору Кристиану, Эрик планировал как можно быстрее добраться до ядра лорда 15-го уровня. Очевидно, его слуги справятся без него. Сейчас его внимание требовали лорды, стремительно расширяющиеся на его территории. «Хотите найти мою первоначальную территорию? Слишком много о себе думаете». Эрик стоял на стене, но одна из его рук была полностью покрыта темным туманом, заставляющим нервничать окружающих его солдат. Пришло время отправить хромого Лема на передовую. Лем появился в 2 километрах от войск наступающих лордов. В руке у него был зажат его божественный лук. Противник еще не видел, что происходит на пока еще не исследованных им территориях, но Эрик видел всю картину. Передовой отряд противника – кавалерия. Высокая защита, высокое здоровье и очень высокая скорость передвижения, помогающая кавалерии преодолевать одну клетку территории за другой. Что же, когда хромой Лем вступит в бой, кавалерии придется остановиться. Пришло время попрактиковаться в попадании в движущуюся мишень. Хромой Лем активировал 2 и краткое свой навык, увеличивающий скорость и точность стрельбы на 100%. Пришло время показать противнику, кто тут главный. После всех улучшений дальность стрельбы хромого Лема была увеличена до 2300 метров. В сочетании с 7-звездочным божественным луком, увеличивающим дальность стрельбы еще на 770 метров, Лем мог стрелять на расстоянии в 3 километра. И вот первая стрела выпущена. Всего один миг, и она попадает в кавалерию противника. Минус 3055. Над трупом солдата выскочили цифры урона. У кавалериста не было и шанса. Расходитесь. расходитесь. Двигайтесь быстрее, не стойте в куче. Если у вас есть защитные навыки, активируйте их. Противник начал обороняться, а это значит, что мы на верном пути. Реакция трех лордов была незамедлительной. Но вот хромой Лиам ударяет снова. На этот раз он использовал другой свой навык, вечную мерзлоту. Когда стрела попадала в кавалериста противников, все юниты в радиусе 200 метров от него просто замирали. А это, пятая часть всех войск. 3 секунды спустя, вечная мерзлота спровоцировала взрыв. Бах-бах-бах, минус 12248. Критический удар, минус 4885, минус 12150, критический удар, глава 75.2, в пылу сражения, вся вражеская кавалерия, попавшая под воздействие вечной мерзлоты, была уничтожена. Блять, это семизвездочное оружие, он использует против нас божественный лук, это слишком жестоко. Трое лордов не смогли сдержать разочарованного вздоха. Они видели снаряжение Лиама в таблице лучших слуг лордов 20-го уровня. Поэтому они понимали, какое оружие есть у Лиама. Только вот, они не могли даже подумать о том, насколько оно было опасно. Часть кавалерии умерла, не успев даже понять, что происходит. Расходитесь. Держитесь на максимальном расстоянии друг от друга. Двигайтесь по кривой траектории. Лорд Западной Федерации 18-го уровня был в смятении. Эти кавалеристы – элита. Каждая смерть – большая потеря для него. Сражаясь за территорию с логовом темных пришельцев, его кавалерия могла убивать противников снова и снова, не получая даже минимального урона. А все потому, что защита его кавалерии высока. Да и слуга, обучивший их, имел трехзвездочное снаряжение, мощь которого частично передалась и солдатам. Но теперь, столкнувшись с лордом Теневым Демоном, эти его кавалеристы были уязвимы. Отряды демонов летучих мышей, наносите удар, сотрудничайте с рыцарями земли, чтобы расширить территорию на юг, передайте ведение этой территории другим лордам Альянса. Повелитель 19-го уровня решил, что настало время выпускать на поле боя его летающие подразделения. Демоны-летучие мыши. Это были ужасающие монстры с телом летучей мыши и головой человека. Сейчас у него их было около 20, и он верил, летающие юниты значительно усложнят бой для лорда Теневого Демона. Но, похоже, у них есть еще и летающие войска. Хромой Лиам, пристрели их всех. Едва увидев этих жутких созданий, Эрик приказал Лиаму покончить с ними. Одноглазый лучник тут же поднял 7-звездочный лук. Он прицелился и начал атаку. Стрела полетела по направлению к вражеским юнитам. Промах. Увы, из-за большого расстояния и постоянного перемещения вражеских подразделений, Лиам не мог попасть в этих мерзких существ. Эрик понял, что у них возникла проблема. Все-таки скорость перемещения этих демонов-летучих мышей была очень высока. Если бы вы обнаружили, что противник может избежать стрел или... Скорость этой группы демонов-летучих мышей действительно поражала. Они были очень быстры. Мои войска могут спастись. Если его стрела не попадет в цель, то и этого эффекта заморозки со взрывом не будет. Уворачивайтесь от стрел и атакуйте противника. У лорда 19-го уровня появилась надежда. Это хорошая новость. Редкое подразделение демонов-летучих мышей было так быстро и проворно, что уничтожить его было сложно. Изначально демоны-летучие мыши не должны были участвовать в сражении, но отчаянные ситуации требовали отчаянных решений. Уже сейчас можно было сказать, что эти юниты были очень полезны. Летая где-то в небесах, эти демоны-летучие мыши ловко уворачивались от стрел противника. Но правда в том, что хромой Лиам был точен, как и всегда. Но физика была беспощадной сукой. Так, Лиам стрелял с большого расстояния, и эти летающие крысы просто успевали просчитать траекторию полета стрелы, уходя с ее пути. Но это не значило, что они победили. Настало время для другого навыка Лиама. Теперь дальность его атаки была увеличена на 100%. Приятным бонусом были самонаводящиеся стрелы, которые в любом случае попали бы в цель. И вот, стрела устремилась высоко-высоко в небо. Демон-летучая мышь вновь хотел увернуться, но... Стрелы были усовершенствованы, они автоматически отслеживали цель. Что здесь происходит? У этого парня есть не только телепортация, но и самонаводящиеся стрелы. Злость, страх и зависть овладели тремя лордами. Конечно, они видели боевую мощь слуг лорда Теневого Демона в рейтинге слуг, однако об их навыках никто не знал. В конце концов, иногда один единственный слуга с правильным навыком может переломить ход целого боя. Конечно же, делиться такой информацией никто бы не стал. Поэтому способности хромого Лиама стали для лордов полной неожиданностью. В конце концов, этот слуга был всего лишь императорского уровня. У него не должно было быть настолько впечатляющих навыков. Паф, паф, паф, все демоны, парящие в небе еще пару минут назад, были убиты. А все благодаря весной мерзлоте. Попадая в одного демона, стрела замораживала, потом и убивала всех существ вокруг. Что в тебе такого особенного? Как ты получил эти силы? Уходите, уходите, уходите. Отступить всем. Теперь лорды хотели отступить и уйти с территории Эрика, но у них не было такой возможности. Каждую секунду кто-то из солдат лордов умирал. Вечная мерзлота взрывала кавалерию и демонов летучих мышей, не давая тем даже шанса на спасение. Наблюдая за всем происходящим, трое лордов осознали всю глупость своего поступка. Им было страшно. Они чувствовали нарастающую панику. Они понимали, что лорд Теневой Демон непобедим. Им просто нечего ему противопоставить. Все их подразделения были убиты всего одним слугой лорда Теневого Демона. Их люди не могли даже приблизиться к темному краю, чтобы активировать печать территории. При этом их собственные территории все продолжали и продолжали вступать в состояние войны. Напряжение нарастало. Император Кристиан пытался разрушить дворец лорда, чтобы пробраться к ядру лорда, но солдаты и гражданские лица жертвовали собой, защищая своего лорда до последнего. Они просто тянули время. Увы, сейчас эта тактика не работала, ведь все три лорда потерпели поражение в бою. Ядру Эрика ничего не угрожало, но вот остальным лордам тяжелые арбалетные стрелы. Продолжайте стрелять ими. Лорды пытались сделать хоть что-то, поэтому вновь и вновь заряжали арбалеты в надежде ослабить чистилище или самого Кристиана. Но наносимый ими урон был равен ноль. Лорд 15-го уровня мог только смотреть на то, как Кристиан превращает его дворец в руины. Глава 75.3. В пылу сражения. Дворец лорда 15-го уровня постепенно разрушался. Меч императора Кристиана наносил огромный ущерб этой постройке. Он кромсал и рубил, превращая некогда величественный дворец в руины. Довольно быстро перед Кристианом появилось оно, ядро лорда. Ядро лорда. Большой черный лорд. Уровень 15. Прочность 150 000. Бонус к защите 75%. Этот лорд правда назвался Большим Черным Лордом. Эрик скривился от тривиальности этого названия. Снижение урона на 75%, прочность 150 000 пунктов — это довольно прочное ядро лорда. Что же, я могу быть терпеливым. Эрик не проявлял особого беспокойства. С учетом всей ситуации, ядро лорда в любом случае будет уничтожено. Это просто вопрос времени. А ждать лорд Теневой Демон умел. Бах! Император Кристиан нанес первый удар по ядру лорда 15-го уровня. Прочность ядра была очень высокой, но и сила Кристиана очень высока. Сердце большого черного лорда вырывалось из груди. Он не мог смотреть на то, как все рушится. Подчинение. Я буду твоим подчиненным. У меня таланта уровня. Не разрушай мое ядро, я буду служить тебе. Талант уровня А, готов быть подчиненным. Все это было совершенно не актуально для Эрика. Говоря откровенно, даже если бы у этого лорда был талант С уровня, Эрик все равно не взял бы его в подчиненные. В конце концов, этот черный лорд из Африки. Количество подчиненных у лорда не может быть слишком много. Так, лордам дается один новый слот раз в 30 уровней. Конечно, когда Эрик расширится, на его пути будут более одаренные лорды. Так почему именно этот парень должен быть его подчиненным? Лучше взять кого-то из Восточной Федерации, надо поддерживать своих людей. Однако Большой Черный Лорд даже не думал дожидаться ответа Эрика. Он вдруг спрыгнул с городской стены и выпустил из своей руки сгусток непонятной энергии. Эта энергия устремилась к прекрасной Саре. Кажется, этот удар достигал скорости звука. Это способность Лорда 10-го, звуковой удар. Так, жертва звукового удара отлетает на несколько сотен метров в сторону, теряя при этом довольно много очков здоровья. Конечно, лорд 15-го уровня не хотел причинять боль хрупкой маленькой девушке. Он просто хотел отбросить ее в сторону. Ему надо было разорвать связь между Сарой и Чистилищем. «Посмотри же на меня!» Он сказал это только для того, чтобы привлечь внимание Эрика, продемонстрировав свои возможности другому лорду. Звуковой удар был последней надеждой. Теперь, когда связь была разорвана, у Большого Черного Лорда появилась пусть призрачная, но надежда на то, чтобы его коня можно будет убить тяжелыми арбалетными стрелами. Один залп орудий, и коня не станет. В этом случае император Кристиан потерял бы 400% на бонус к атрибутам от маунта, и его боевая мощь значительно упала бы. Это его последний шанс. Все, что ему нужно, эффект неожиданности. Именно поэтому он закричал про подчиненного, только для того, чтобы отвлечь другого лорда. Только вот, этот парень недооценил своего противника. Едва звуковой удар достиг Сары, как откуда-то сбоку появился Кристиан. Один взмах мечом, и нет больше лорда 15-го уровня. Минус 15888. Один удар меча. Утонув в белом свете, большой черный лорд исчез из темного мира. В ближайшие 24 часа он не сможет вернуться сюда. Похоже, этот парень не хотел так легко сдаваться. Увы, он мне и в подметке не годился. Я победил, даже не вспотев. Смотря на исход боя, Эрик качал головой. Все это заставило его крепко задуматься. Несмотря на то, что уже сейчас Эрик может положить на лопатки большую часть лордов-новичков, эти лорды также имеют разные, весьма специфические, способности. Некоторые из них могут превратиться в настоящую проблему. Похоже, что в будущем надо будет взять за правило убивать лорда первым. Пока он жив, у него есть возможность переломить ход боя, использовав свои особые способности. Теперь Эрику надо было пересмотреть свой подход к игре. Когда большой черный лорд был убит, его территория полностью потеряла способность к сопротивлению. Солдаты и гражданские бесцельно бродили по территории, не понимая, что делать дальше. Император Кристиан просто игнорировал их существование. Ему надо было уничтожить ядро лорда этого африканского повелителя. Всего через полминуты ядро лорда большого черного лорда разлетелось на куски, не выдержав атаки Кристиана. И вместе я ядром лорда. Все здания, которые строил этот лорд, все его гражданские лица, все его солдаты, были развеяны по ветру, превратившись в облако серого пепла. Городские стены, солдаты, сторожевые башни. В одно мгновение от них не осталось и следа. Вся территория была девственно чиста. Все территории, которые когда-то вступили в состояние войны, теперь принадлежали Эрику. Он смог победить лорда 15-го уровня, и все вокруг казалось таким причудливым и немного нереальным. Впрочем, если бы он уничтожил более высокопоставленного и сильного лорда, то эффект был бы еще более впечатляющим. У лордов 70-го уровня может быть и 1000 квадратов территории. Вы уничтожили ядро лорда 15-го уровня. Вы получаете 434 000 энергетических кристаллов в награду. Даже для Эрика эта награда была довольно существенной. Конечно же, победа над темными лордами более высокого уровня принесет мне еще больше энергетических кристаллов. Эрик с нетерпением ждал реального сражения. Впрочем, пришло время покидать эту территорию. Отправив Кристиана и Сару обратно, Эрик начал свое отступление. Черный туман начал заволакивать все территории Большого Черного Лорда. Они были совершенно ненужны Эрику. Совсем скоро парень уже не мог что-либо рассмотреть в этой тьме. Вот и все. Эти территории больше не принадлежат ему. Они вновь ничьи. В конце концов, у этого лорда не было никаких ценных территорий. Одни безжизненные пустыни да пара далеких шахт с кристаллами. Настолько далеких, что сохранять их просто не имело смысла. Итак, Эрик отказался от всей территории этого лорда 15-го уровня. Однако, черный туман, продолжавший расширение на север, вдруг наткнулся на новую цель. Стартовую территорию лорда из Западной Федерации 18-го уровня. Глава 75.4. В пылу сражения. Почти в 60 километрах от Эрика располагался город размером 2 на 2 километра. Лорды-новички, как правило, всегда начинают именно с таких размеров. Их достаточно для всей внутренней инфраструктуры, но при этом их довольно легко защищать. Но пробравшись в сам город, Эрик был разочарован. Все солдаты и гражданские лица, проживающие здесь, были одеты довольно скудно. А те несчастные, кто пытался тут работать, потели так, что с них ручьем тек пот. Территория плодородных равнин давно закончилась. Это пустошь, и температура тут очень высока. Эрик не стал изобретать велосипед. Он просто поднял руку и перенес на стартовую территорию лорда 18-го уровня императора Кристиана. Он планировал воплотить свой план в реальности, сначала убить лорда, но того нигде не было. В городе было слишком много разных построек, что затрудняло Эрику поиски. Однако император Кристиан не боялся трудностей. Он ехал по улицам города на коне, объятом пламенем. Конечно же, эта картина заставляла сердца жителей этого города биться чаще. И чем дальше ехал Кристиан, тем отчетливее он понимал, что город был богат, но жители в нем трудились в адских условиях. Так, стены города были увешаны тяжелыми арбалетами, которые в данный момент были направлены на боевого коня, но не успели они выстрелить, как появилось системное оповещение. Поздравляем лорда теневого демона. Ваш боевой конь чистилище императорского уровня привлек себе подобных. Количество боевых коней плюс один. Это оповещение удивило Эрика. Неужели у него есть еще один боевой конь? Изначально он хотел убить только этих трех лордов. Он совсем не ожидал, что в процессе он сможет усовершенствовать свою армию. Тут Эрик вспомнил информацию о коне. Чем жарче климат, тем больше вероятность того, что боевой конь сможет привлечь себе подобных существ. Причем климат должен быть естественным. Никакие ухищрения лордов по повышению температуры на их территориях тут не работают. Что же, Эрику повезло. Начальная территория этого лорда 18 го уровня очень жаркая. Это неудивительно, они находятся посреди пустоши. Весьма неплохо. Если я продолжу расширяться в этом направлении, дойду ли я до еще более жаркой местности, Эрик не мог не задуматься об этом. Если впереди есть засушливая жаркая пустыня, то вероятность привлечь новых боевых коней возрастает. Вероятно, ему даже удастся создать ферму, которую можно будет использовать для привлечения все новых и новых боевых коней. Привлекая на свою сторону новых боевых коней, я увеличиваю силу железной кавалерии. Чтобы сделать их поистине непобедимыми, мне надо очень много коней. И вот теперь, Эрик наконец-то обратил внимание на серо-черные дорожки, которых с каждым квадратом территории становилось все больше. Раньше он не обращал на это внимания, но сейчас, неужели это следы лавы, стекающие вниз по склону? Может ли быть так, что поблизости есть вулканы с реками лавы? Разве это не самое жаркое место в природе? У Эрика загорелись глаза. Он сможет двигаться по этим серо-черным полосам, как по хлебным крошкам. Они обязательно приведут его к жерлу вулкана. Такую возможность нельзя было упускать. И вот, на другом конце города наконец появился еще один маунт, принадлежащий Эрику. Только вот в случае с этим животным, назвать его крепким не поворачивался язык. Он был большим, но его размеры значительно уступали чистилищу. И пусть этот конь тоже имел императорский уровень, он значительно уступал чистилищу. Это можно сравнить со слугами и солдатами, перенимающими часть их силы. Вот и атрибуты нового боевого коня были лишь частью того, на что был способен чистилище. Маунт. Боевой конь. Привлеченный. Уровень. Императора. Уровень. 19. Вероятность привлечения. Вероятность привлечения маунтов того же вида уменьшается вдвое. Здоровье. 2072. Атака. 175. Защита. 123. Увеличение боевой мощи кавалерии. 355%. Характеристики этого боевого коня были неплохими, самым ценным было увеличение боевой мощи кавалерии на 355%. Эрик был доволен своим новым приобретением. Лорд 18-го уровня, прячущийся внутри своего же города, был потрясен. Что происходит? Он привлек маунта на моей территории? Что за черт? Тяжелые арбалетные стрелы готовы к выстрелу. Стреляйте сразу в двух коней. Стиснув зубы, лорд начал раздавать приказы. Пока Эрик вел бой с большим черным лордом, этот лорд готовился к обороне. Он использовал все оставшиеся у него энергетические кристаллы для постройки баллистических орудий. На его городской стене теперь в общей сложности 26 тяжелых арбалетов, управляемых обычными солдатами. И теперь лошади стали их целью. Бум-бум-бум. Залп тяжелых арбалетных стрел ударил по животным. Сейчас лорд 18-го уровня понимал, что лорд перед ними обладает навыками телепортации, и эта телепортация не может быть использована слишком часто. Поэтому было разумно напасть на обеих лошадей одновременно. Не столь важно, в какое животное попадет арбалетная стрела, она в него попадет. Лорд 18-го уровня понимал, ему не выжить в этой битве, но сдаваться он не хотел. Его задача – отомстить лорду теневому демону за его смерть. К сожалению, у Эрика была Аврора, поэтому он был спокоен. Королева Неба могла увеличивать защиту всех дружественных юнитов на 850 пунктов. А это значит, что арбалетная стрела не нанесет коням реального вреда. Тяжелые стрелы попадали в коней. Минус 0. Минус 0. Глава 75.5. В пылу сражения, увидев ряд нулей, вместо внушительных цифр урона, на которые рассчитывал лорд Западной Федерации, молодой человек опешил. Почему такие лорды вообще существуют? Никто не сможет его победить. Этот лорд теневой демон слишком силен. Единственный шанс против него. Более сильный лорд, один из тех, что пришел в темный мир годами ранее. Он сможет уничтожить лорда теневого демона только за счет разницы в уровнях. Лорду Западной Федерации было стыдно. Он планировал использовать тяжелые арбалеты, чтобы с их помощью остановить императора Кристиана. Но он обнаружил, что у него совсем нет места для маневра. Здания были построены так плотно, что император Кристиан крушил их одним взмахом меча. При этом сам лорд 18-го уровня не мог ничего сделать. Он был совершенно беспомощен перед лицом неприятеля. Примерно через 3 минуты ядро противника было уничтожено. Император Кристиан разрушил его. Вы уничтожили ядро лорда 18-го уровня. Вы получаете 557 000 энергетических кристаллов в награду. Здания, оборонительные сооружения и даже солдаты с гражданскими лицами, находящиеся на территории этого лорда, были стерты с лица земли вместе с его ядром. Вот уже второй лорд из этой дерзкой тройки был уничтожен. Теперь на территорию с логовом темных пришельцев претендовало только двое. Кто кого? Эрик или лорд Звездного Королевства 19-го уровня? Не успел Эрик подумать об этом, как перед ним предстала стартовая территория последнего из лордов. Только вот он увидел не город, а стену. Стену с титулом повелителя лорд Джек. Однако стоило Эрику пробить ее, как он опешил. Лорд 19-го уровня даже не пытался сопротивляться. Он не прятался от Эрика и не убегал на другие свои территории. Более того, все гражданские лица лорда Джека сносили здания, быстро перерабатывая те в энергетические кристаллы. Это было так странно. Когда Эрик исследовал стартовую территорию противника, он заметил, что этот лорд даже снес свой дворец лорда. Его ядро было обнажено. Кажется, эта его победа была слишком простой, подозрительно простой. Такое поведение противника настораживало. «Лорд Теневой Демон, наконец-то ты меня нашел. Я слышал, вам нужен подчиненный с талантом С-уровня. Что же, у меня талант С-уровня? Но я должен вас разочаровать. Я не стану вашим подчиненным». Светловолосый молодой человек в цветастых шароварах стоял перед обнаженным ядром лорда. Он был так спокоен. Кажется, он подначивал лорда теневого демона. И он ничуть не паниковал, даже перед лицом скорого уничтожения. А все потому, что адаптация к темноте. Талант лорда С-уровня. Каждый раз, когда ядро лорда уничтожается, уровень таланта лорда не падает. Последующий заход в темный мир не уменьшит, а увеличит атрибуты всех слуг и юнитов лорда. О таком таланте можно только мечтать. Даже если его ядро лорда будет уничтожено, он вернется в темный мир, став сильнее. Впервые вернувшись в темный мир, он обнаружил, что все атрибуты его слуг увеличились на 20%. Вернувшись в темный мир во второй раз, он обнаружил, что его слуги стали сильнее на 60%. Потратив 8,1 миллиона энергетических кристаллов на покупку карты лорда 3-го уровня, он вошел в темный мир в третий раз. Все атрибуты его слуг были улучшены на 120%. Если его ядро лорда будет уничтожено, ему нужно будет потратить около 72,9 миллиона энергетических кристаллов на карту лорда 4-го уровня. Такова цена четвертого возвращения. Однако, все атрибуты его слуг будут увеличены на 300%. Это эквивалентно наличию двух звезд у всех его слуг. Это сделает лорда Джека непобедимым. Если его слуги будут на 200 сильнее других слуг, он с легкостью сможет громить других лордов. Особенно тех, что только зашли в этот мир. К сожалению, у него есть предел возвращений. Так, он не может вернуться в темный мир более 5 раз. У других лордов такого ограничения нет. Однако если их талант падает до уровня С или даже ниже, овчинка не стоит выделки. Лорд с талантом такого низкого уровня просто не сможет удержаться в темном мире надолго, поэтому вложение таких сумм в карты лордов никогда не окупится. Однако, лорд Джек имеет особый талант, поэтому его пятое возвращение принесет ему 300 увеличения атрибутов всех слуг. Именно поэтому лорд Джек так легко сдался. Конечно, он не хотел умирать. В конце концов, у него только 5 жизней, 3 из которых уже потрачены. Но сражаться с лордом теневым демоном он не сможет. Зачем ей тогда сопротивляться? Так он умрет уставшим. Лучше расслабиться и думать о звездной стране. Его задача сейчас – собрать как можно больше энергетических кристаллов, чтобы взять их с собой на синюю звезду. Увидев, как спокоен был этот странный лорд, Эрик насторожился. Он был удивлен таким спокойствием. Этот парень, что с ним не так? Его талант С-уровня настолько редкий, что он не хотел с ним делиться. С этим надо было разобраться. Эрик использовал циркуляцию пустоты, чтобы перебросить императора Кристиана на территорию лорда Джека. Он обосновался аж в 80 километрах от Эрика. Кристиан легко уничтожил ядро лорда противника. Тот даже не сопротивлялся. Сражение за логово темных пришельцев было закончено. Эрик вышел победителем, а трое остальных лордов вернулись в реальность. Что касается лорда Джека, то он покинул темный мир по своей воле. Он вернулся в мир Синей Звезды. Однако после нескольких минут в реальности, он увидел системное оповещение. Ваше ядро лорда было уничтожено лордом Теневым Демоном. Глава 76. У темного мира отличное чувство юмора. Ваше ядро лорда было уничтожено лордом Теневым Демоном. Теперь официально. Моему ядру конец. Джек из Звездной Страны, одетый в одни шаровары в цветочек, разочарованно выдохнул. Ему было обидно. Вернувшись в третий раз в темный мир, он был непобедим. Бонус в 120% к атрибутам его слуг позволил Джеку доминировать на своей территории. Довольно быстро ближайшие к нему лорды пали, не выдержав натиска его воинов. После того, как он достиг 10-го уровня, бои стали интереснее. Лорды прятали свои первоначальные территории и сгибали их причудливым образом. Однако это все не работало с ним. Он всегда побеждал. До этой истории с логовом темных пришельцев. Из-за сильной отдаленности от его первоначальной территории, Джек не мог бросить все силы на это сражение. Как итог, несколько дней ожесточенных сражений ни к чему не привели. Это была ничья. А потом, появился этот проклятый лорд Теневой Демон. Если бы не он, у этого парня действительно были бы отличные шансы на беспроблемное и очень быстрое развитие. Похоже, мне придется войти в темный мир в четвертый раз. Еще одна перезагрузка. К счастью, в начале этой игры все характеристики моих слуг увеличатся на 200%. Теперь достиг вершины мне будет еще проще. Лорд Джек немного беспокоился. Он прекрасно понимал, что если его убьют еще раз, то его отец уже не сможет ему помочь. Все-таки пятый вход в темный мир обойдется ему аж в 650 миллионов энергетических кристаллов. Карта лорда 5-го уровня – дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Вот и у Джека не было столько кристаллов. И даже у его отца, не последнего лорда в темном мире, едва ли нашлось бы столько. Итак, четвертый заход – его лучший шанс. Однако даже сейчас, оказавшись в темном мире, ему нельзя расслабляться. Он все время должен копить энергетические кристаллы. Вероятность еще одного поражения вполне реальна. И это значит, он должен сделать все, чтобы продержаться там как можно дольше. Он не должен позволять своим противникам даже думать о его уничтожении. Пришло время начать. Так как он сам вышел из темного мира, у него не было необходимости ждать 24 часа перед новым вхождением. Поэтому уже сейчас он достал карту лорда 4-го уровня, которую его отец давно дал ему. Подумать только, она стоит 72,9 миллиона энергетических кристаллов. Хвала всем богам, у его семьи есть деньги. Иначе он не смог бы вернуться в темный мир даже во второй раз. Благо, его талант ломает все законы темного мира, позволяя смерти улучшать его. Это ему льстило. Он был исключительным лордом. На Синей Звезде проживали десятки миллиардов человек, но ни у кого не было возможности вернуться с новыми силами. Четвертое путешествие в темный мир начнется сейчас. Юный Джек глубоко вздохнул. Он вновь активировал карту лорда 4-го уровня, чтобы очутиться в темном мире. Тьма постепенно растворялась вокруг него, и то, что он увидел, было синевой. Кусок воды занимал почти половину его территории. Это океан? Присмотревшись получше, Джек почувствовал необычайный душевный подъем. Нет, это не океан. Это пресноводное озеро. Проблема воды и еды решена. В этот раз мое развитие пройдет еще быстрее и безболезненнее. В университетах лордов обучают отличать пресную воду от соленой. В темном мире этот навык очень важен. Но вне зависимости от того, какие источники воды находятся на территории Джека, это все равно можно назвать благословением. Ведь отныне он может добывать еду рыбалкой. Это прекрасное место. Пришло время заняться вербовкой. Юный Джек был очень доволен своим четвертым заходом в темный мир. В это же самое время Эрик отказывался от всех территорий, что он завоевал. Единственное, от чего он не отказался, жаркие территории лорда 18-го уровня, которые могли привести его к жерлу вулкана. Он расширялся, следуя за застывшими потоками магмы. Он хотел найти место с более высокой температурой, чтобы боевой конь Чистилище смог привлечь как можно больше себе подобных существ. Внезапно Кристина Честин вызвала его по их приватной связи. «Привет, я сильно расширилась на юг и нашла большое озеро. Ты умеешь рыбачить, не хочешь присоединиться ко мне?» Девушка казалась счастливой. Она еще не знала, что Эрик уничтожил 3 лордов за какие-то пару часов. Она также не знала, что лорд Джек, уничтоженный Эриком, решил войти в темный мир в 4-й раз, и его стартовая территория находится прямо рядом с ней. Знай лорд Джек, кто оказался его соседом, он плакал бы крокодильими слезами, ведь на этот раз он был очень близок к лорду теневому демону. Да, у темного мира было специфическое чувство юмора. 2 врагов отделают какие-то 5 километров. Однако, они об этом еще не знают. Завеса тьмы скрывает их друг от друга. Эрик был немного удивлен, когда получил сообщение от Кристины. «Вау, ты нашла озеро. Это очень круто. Налови рыбу и принеси ее мне. Теперь у его солдат и гражданских будет еда. И пусть 3 энергетических кристалла в день на человека – сущие пустяки. Но, если можно экономить, то почему бы не воспользоваться этим шансом? Особенно если учесть, что с разрастанием территории – людей будет только больше. Хм, Эрик, сколько у тебя людей? Сколько рыбы мне надо ловить?» Кристине было искренне интересно узнать, чем живет ее лорд. «Сейчас чуть больше 200 человек. А, так много?» Кристина была ошарашена. «Этот парень развивается слишком быстро. Население Хади растет слишком быстро, не так ли? Там правда больше 200 человек, потребовались бы сотни тысяч энергетических кристаллов, чтобы использовать буст на вербовочном лагере, это слишком растратно». Глава 77. Лавовая пещера, фотоаппарат. В настоящий момент на территории Кристины постоянно проживало около 20 человек. Среди них было лишь 12 гражданских лиц, у одного из которых и правда была предрасположенность к рыбной ловле. «Сколько времени мне понадобится, чтобы наловить рыбы на 200 человек?» Кристина даже не предполагала, что у Эрика так много людей. Она не умела считать в уме такие огромные цифры. Подумать только, 200 человек. Конечно, для Кристины такие темпы развития Эрика хороши. Это значит, что сейчас она в полной безопасности. Исходя из темпов развития лорда теневого демона, тот просто непобедим. А с учетом того, что по условиям договора Эрик должен оберегать и защищать Кристину, девушка была в шоколаде. «Надеюсь, он и дальше будет развиваться с такой же скоростью. Мне очень повезло стать его подчиненной. Эрик не идет по протаренной дорожке, он буквально создает историю». Кристина не смогла сдержать восторженного вздоха. Другие лорды экономят ресурсы и боятся каждого шороха на раннем этапе своего развития. Но Кристине не обязательно быть такой, как они. Она получает десятки тысяч энергетических кристаллов каждый день, а Эрик защищает ее и ее людей. Подумав об этом, девушка испытала неловкость. Она поняла, она зависит от Эрика. При этом Эрик даже не ее парень. Что будет, если в будущем он найдет себе девушку? Что тогда будет с ней? К счастью, Эрик не знал, о чем думала Кристина. Он был занят своими делами. Уйдя с территории тех 3 лордов, он обнаружил, что в его распоряжении осталось всего 115 квадратов территории. Да, он отказался от всех ненужных территорий, на которых не было никаких ценных ресурсов. Все, что он оставил у себя, квадрат с логовом темных пришельцев. Эрик хотел отправить туда ледяную леди Сару. Убивая монстров, она будет совершать боевые подвиги, что в перспективе позволит девушке заработать еще одну звезду. А если повезет, то и не одну. Используя темную материю, Эрик быстро продвигался на северо-восток, следуя по черному следу застывшей магмы. Количество его территории быстро увеличивалось. 200 квадратов, 220 квадратов, 240 кадров. Наконец, он расширился до территории площадью 377 квадратов. Здесь он достиг территории в максимальной температурой. О, это было не жерло вулкана, а лавовая пещера. В этом месте текли лавовые реки и образовывались маленькие лавовые гейзеры. Лава стекала со стен пещеры, что выглядело очень угрожающе. Температура окружающей среды была настолько высока, что зрение Эрика тут искажалось. Все будто бы немного плыло от жара окружающей среды. Это место отлично подходит для чистилища. Эрик был удовлетворен проделанной работой. Боевой конь чистилища, горящий адским пламенем, конечно же, не боялся лавы и магмы. Напротив, ему нравилась такая природа, поэтому вероятность привлечения других боевых коней тут возрастала. Эрик использовал способность циркуляции пустоты, чтобы телепортировать 2 лошадей в район с лавовой пещерой. Системное оповещение не заставило себя долго ждать. Температура окружающей среды чрезвычайно высока. Боевой конь Чистилище увеличил вероятность привлечения похожих юнитов на 1185%. Вероятность привлечения маунта увеличилась почти в 12 раз. Если так пойдет и дальше, мой боевой конь привлечет целый табун лошадей. Эрик с нетерпением ждал этого. Теперь, когда у него есть две лошади, вероятность привлечения новых особей увеличивается. Другими словами, чем больше у него лошадей, тем быстрее у него появятся новые. Похоже, я тут надолго. Надо построить несколько сторожевых башен у входа в пещеру. Хромой Ли, ты охраняешь вход в лавовую пещеру. Я выдам тебе в помощники 5 демонических магов. Если кто-нибудь окажется в радиусе 1000 метров, стреляй. Если ты заметишь что-то странное, сразу оповещай меня об этом. Эрик по-прежнему был очень осторожен, потому что территория с лавовой пещерой была очень далеко от него. До нее было более 200 километров. При этом около 30 квадратов территории, по которым прошелся Эрик на пути к лавовой пещере, принадлежали другим лордам. Да-да, Эрик вступил в состояние войны около 30 раз, но своих врагов он пока что не видел. Он просто прошел мимо. И хотя внешне Эрик оставался очень спокойным, внутри он понимал, что такая стратегия может принести проблемы. Судя по всему, темные лорды, обитающие вокруг лавовой пещеры, вошли в темный мир как минимум на 3-6 месяцев раньше Эрика. А это значит, что они могли достигнуть 30-50 го уровней. Сражение с таким лордом было для Эрика настоящим испытанием. И дело было не в самих лордах, а в их слугах, которые могли бы легко успеть получить не по 2-3 звезды, как та же Джессика, а по 6-7. Ведь время, проведенное в темном мире, позволяло им развиваться. Даже слуга уровня военачальника мог представлять угрозу. Поэтому осторожность точно не будет лишней. Отправив Чистилище ко входу в лавовую пещеру, Эрик радовался. Ему чрезвычайно повезло. Его новая способность позволила Эрику развиваться так быстро, как он хотел. И никакие печати территории, с огромной платой за них, не могли его затормозить. Уже через год Эрик станет непобедимым. И вот теперь он нашел лавовую пещеру, которая поможет ему оснастить свою кавалерию первоклассными боевыми конями. Это ли неудача? Более того, на складе у него хранились фрагменты божества. Теперь у меня есть 460 фрагментов божества. Пришло время повысить некоторых моих слуг. Эрик задумался. Тяжелые арбалеты 2 уровня все еще вызывали у него проблемы. Десяток арбалетов 2 уровня могут убить его боевых коней. Что уж говорить об арбалетах более высоких уровней. Итак, Эрику надо было улучшить защиту всей его армии. И лучший способ это сделать – Аврора. А если быть точным, ее пассивный талант в усилении защиты. Пришло время сделать королеву неба эпической. Глава 78. Императрица неба. Потребуется 50 фрагментов божества, чтобы повысить Аврору до эпического уровня. Еще 200 фрагментов божества, чтобы повысить ее до легендарного уровня. Да, это именно то, что ему надо. Ваш слуга уровня императора королева неба Аврора повысила свой статус до легендарного уровня императрицы неба Аврора. Здоровье. 7848-14400. Атака. 1053-1380. Защита. 621-864. Усиление пассивного и таланта. Увеличение. 85400. Пунктов защиты и 85400, скорости восстановления здоровья всех дружественных сил на вашей территории, эффект будет расти по мере повышения уровня. Теперь у Эрика был еще один легендарный слуга. Изначально у Авроры были двойные белые крылья, но после повышения у нее выросло 6 крыльев. Более того, теперь она стала не королевой неба, а императрицей неба, красивой и очень величественной. Однако на все это у него ушло аж 250 фрагментов божества, но в будущем он сможет прорваться в список лучших слуг лордов 30-го уровня, а потом 40-го уровня. Возможно, Аврора очень быстро сможет компенсировать все потраченные на нее фрагменты божества. В общем, Эрик ничуть не жалел. Он считал, что все делает правильно, вкладываясь в свое развитие, и это имело смысл. Аврора, повышенная до легендарного уровня, теперь обладала невероятным здоровьем, которое увеличилось почти в 2 раза. Атака и защита увеличились не так сильно. Но вот пассивный талант. 400 пунктов против изначальных 85. Это больше, чем в 4 раза. Конечно же, я сделал правильный выбор. У Эрика загорелись глаза. Именно из-за этого пассивного таланта он решил повышать Аврору. Теперь нанести вред его солдатам и слугам будет намного сложнее. Теперь им даже тяжелые арбалеты не страшны. Чистилище наконец-то вышел из-под удара. Его защита увеличилась в 4 или 5 раз, с учетом всех других бонусов. Даже если он будет просто стоять на месте, тяжелые арбалеты не причинят ему вреда. И, что самое важное, здания, такие как городские стены, имеют фиксированную прочность и защиту. Если не найти редкие чертежи, то построить что-то уникальное и крепкое не получится. Однако силы Авроры действовали и на постройки. Теперь защита вокруг города Эрика была усилена. Более того, Аврора помогала солдатам регенерировать. А это значит, что разрушенные стены тоже будут постепенно восстанавливаться. Столкнувшись с другим лордом 19-го уровня, Эрик даже не будет переживать. Он размажет того одним движением пальцев. У лордов 30-40-го уровня есть все шансы прорваться через стену. Но вот дальше. Солдаты не пустят их в сам город. Ох, теперь Аврора стала еще более ценной. Это определенно было правильным вложением средств. Более того, с повышением уровня талант Авроры будет только возрастать. И если сейчас она может противостоять тяжелым арбалетным стрелам 2-го уровня, то в будущем она сможет сдерживать стрелы 3-го, 4-го и 5-го уровней. Более того, у Эрика все еще оставалось 210 фрагментов божества. Улучшать Сару пока нет необходимости. Хромой Лем и так стреляет на километры вперед. Улучшать его сейчас просто бессмысленно. Повышать боевого коня тоже не стоит. Маунты не попадают в общий рейтинг. Это будет просто тратой ценного ресурса. Лучше немного подождать. Быть может, эти фрагменты божества можно будет использовать как-то продуктивнее. Эрик положил 210 фрагментов божества обратно на склад. Настало время прокачивать хромого Лема и ледяную леди Сару, чтобы, достигнув 29-го уровня, те не облажались. И на этот раз, уничтожив 3 темных лордов, он получил хорошую награду. Всего у него было 4,55 миллиона энергетических кристаллов. Это огромная сумма. Ее можно использовать для вербовки новых слуг. У Эрика снова зачесались руки. На самом деле, согласно учебнику, вероятность получения слуги сейчас была довольно мала. Ему и так слишком много везло. На ранней стадии развития намного разумнее вкладываться в строительство и городскую инфраструктуру. Например, он мог построить дворец лорда, городскую стену, разные военные и оборонительные объекты. Чем больше город, тем выше его рейтинг, и тем больше беженцев он может привлечь. Все эти беженцы могут быть превращены в гражданских лиц или солдат. Для любого лорда эти люди – отличный способ получить людей бесплатно. Численность армии повелителя определяется численностью населения. Например, население Эрика составляет чуть более 200 человек, но вот солдат у него около 50 в разных подразделениях. У лорда 50-го уровня солдат может быть много, очень много, десятки тысяч. В этом случае слуги начинают получать звезды на постоянной основе, регулярно наращивая свою мощь. Их атаку почти невозможно сломить. Так, подобная армия может быть настолько сильна, что даже слуги Эрика не смогут к ней приблизиться. Впрочем, в борьбе с таким сильным лордом нельзя полагаться только на слуг. Ведь если слуга умрет, это будет огромная потеря для всей армии, для лорда. Поэтому большинство лордов делает ставку на солдат, но бустить их постоянно. Сколько энергетических кристаллов потребуется для буста 10 тысяч солдат? Эрик не был уверен, что он умеет считать до таких огромных цифр. Именно поэтому развитие городского строительства имело приоритет. Так, учебники учат постоянно развиваться и не полагаться на свою удачу. Многие лорды на этом погорели. Желая завербовать первоклассных слуг, они всаживали все свои ресурсы в книги вербовки. Когда на их территории приходили вражеские силы, они не могли их остановить. У них не было ни солдат, ни оборонительных сооружений для этого. Эрик выбирал другой путь. Глава 79. Лорд Джек. В Восточной Федерации куча лордов пала лишь из-за того, что неверно распределила свои ресурсы. Люди ставили на силу, но упускали другие, не менее важные аспекты своего развития. Так, городское строительство намного важнее вербовки слуг, тем более такой, которая может закончиться полнейшим фиаско. Наставники и учебники без устали напоминали об этом лордам-новичкам. Но, я отличаюсь от других лордов. У меня есть крит, который повышает уровень всех завербованных слуг. Поэтому мои слуги в 10 тысяч раз сильнее, чем слуги всех других лордов. У меня нет проблем с вербовкой. Ведя диалог с самим собой, Эрик пытался прийти к какому-то выводу. Однако правда в том, что он склонялся к вербовке. И причина этому – ресурсы, а именно энергетические кристаллы. У Эрика их было так много, что экономить просто не было смысла. Потратив все, он может подождать час, и у него снова будет полная казна. Эрик посмотрел на склад. Сейчас у него было 8 книг вербовки, доставшиеся ему от темных существ высокого уровня. Несмотря на то, что вероятность их выпадения была очень низкой, количество темных существ, убитых Эриком, било все рекорды. «Мне надо купить всего 2 книги вербовки». Потратив почти 60 000 энергетических кристаллов, Эрик купил 2 книги вербовки. Сейчас для Эрика эта сумма была простыми карманными расходами. Итак, у Эрика было 10 книг вербовки. Настало время получить еще одного слугу. Как раз в тот момент, когда Аттила собирался начать вербовку, всего в нескольких километрах от него, у Большого озера новый лорд из Звездной страны, юный Джек, также решил завербовать себе людей. Он в 4-й раз вошел в темный мир, поэтому все атрибуты его подчиненных были увеличены на 200%. Даже если ему выпадет слуга общего уровня, его сила будет равна слуге уровня военачальника. Если он будет слугой элитного уровня, его сила будет, как у принца. Если он завербует слуг уровня военачальника, его сила будет равна слуге императорского уровня. А если повезет, то и эпического. И это все. База. Стоит такому слуге получить хоть одну звезду, как его сила возрастает в 2 раза. Жаль начинать все сначала. У Джека был хороший слуга в прошлый раз. Теперь он вновь никто. Ему снова надо прокачивать войска и строить город. Пора начинать. Молодой лорд Джек открыл функцию вербовки. Пришло время попытать свою удачу. Первые несколько вербовок – гражданские лица и солдаты. Но вот 5-я вербовка – элитный слуга. Да, глаза лорда Джека расширились от счастья. Несмотря на то, что элитный слуга не так силен, как хотелось бы, бонус в 200 боевой мощи очень существенен.